хорошо и легко делает этот трюк», — выдохнула Миган. «Что касается щупальца, хорошо смазанного ее соками, то только одно место для него подходит». Гарри помог Миган раздвинуть ягодицы Дины. Дайна чуть было не возразила, что это щупальце никак не может поместиться в ее задницу. Единственное, что ее остановило, так это то, что ее рот был заглушен громким криком. Крик нарастал тем быстрее, что Миган дразнила ее дырочки. Несколько рук вовремя коснулись Дины, два щупальца вонзились в ее оральные и анальные отверстия, и Гарри все еще энергично двигался внутри нее. О, Дайна думала, что она умственно упадет от всех ощущений, которые были введены в нее. «Сделай это, Миган», — сказал Гарри, — «набей эту хорошенькую птичку». Миган только улыбнулась и засунула свое щупальце глубоко в идеальную задницу Дайны. Соки позволили ей скользнуть внутрь. Горло Дайны вибрировало вниз по ее руке. Миган закрыла глаза, и вибрация прошла вниз между ее бедер, заставляя Миган полностью впитаться. Гарри ущипнул Дайну за грудь одной рукой и поднял другую. Казалось, он щиплет разреженный воздух. Миган знала, что это не так, когда между ее ног возникло ощущение зажатия. Взрыв удовольствия, окруживший разгоряченный клитор Миган, поднялся в ее теле. Она сгребла воздух в идеальное время для тарана своими щупальцами. Дина доила толстый член Гарри. Гарри знал, что настанет время, когда он уже не сможет сдерживаться. Что-то придется отдать, что-то придется сломать. Но сейчас, но не раньше, чем он схватил ноги Дайны и глубоко засунул в нее яйца. Что-то внутри Дайны заставило ее закружиться от удовольствия. Она могла бы сказать, что Миган все еще работала далеко. Гарри был внутри нее. Только решимость помешала Дайне потерять сознание от удовольствия. О, она закончит это, и она будет уверена, что Гарри закончит внутри нее. Сенсационные ощущения глубоко внутри теплых чресел Дайны достигли своего апогея. Гарри прижал ее промежность к себе с горячим чувством, поднимающимся между ними. Гарри прижался к ней так глубоко, как только мог человек, касаясь ее всего. О, черт, это было так жарко. Дайне хотелось закричать от удовольствия. Миган позаботилась о том, чтобы у Дины был полон рот в данный момент и в течение нескольких последующих моментов. «Она сейчас взорвется», — сказал Гарри. «Я тоже», — сказала Миган. «А как насчет тебя?» «Просто подожди», — сказал Гарри. Умение выжимать максимум из каждого момента подпитывало Гарри. Гарри ударил во все горячие точки на теле Дайны. С нее капало на толстый стержень Гарри. Он толкнулся в нее, и Дайна снова прижалась к Гарри. Они достигли своей общей кульминации, когда Дина приблизилась к Гарри. Дайна выпустила еще одну вибрацию вниз по трансформированной руке Миган. И вибрация просто выстрелила вниз по ее телу, и заставила Миган оставить лужи возбуждения по всему полу. Напряженный и сексуальный взгляд между Гарри и Диной продолжал разворачиваться. Да, она нуждалась в этом. Нуждался в этом больше, чем когда-либо прежде. Да, так глубоко, так горячо, так глубоко, так горячо. Гарри был внутри нее, и она ничего так не хотела, как чтобы Гарри потерял это внутри нее. Еще раз, Гарри ущипнул сзади правую ногу Дайны и отправил ее в захватывающую поездку всей своей жизни. Ее тесные стены угрожали осушить яйца Гарри. В процессе этого Миган отступила назад. Ее руки вернулись в нормальное положение, и она села на пол, приняв свою излюбленную зеленую марсианскую форму. Она была взята на чертовски веселую прогулку, и это только начиналось. «Прикончи ее», — простонала Миган. Гарри только улыбнулся и подпрыгнул на Дине для следующих нескольких движений. Дайна прижалась к Гарри. Хорошенькая птичка уже готова была спеть свою песню. Гарри создал вокруг них пузырь, чтобы помешать ее канареечному крику вырваться оттуда, где они были. Услышав, как ее оргазм развязался, яйца Гарри просто запульсировали. Дина упала в него. Гарри погладил ее идеальные белокурые локоны и слился со своей прекрасной канарейкой. «Теперь моя очередь, милая», — сказал Гарри. «Да, отдай мне все это, секси», — выдохнула Дайна. Толстые яйца Гарри шлепнулись о теплую киску Дайны. Все способы, которыми он доставлял ей удовольствие, наконец-то пришли в голову. И, наконец, Гарри пришел к финишу. Чистое белое удовольствие вспыхнуло между ними двумя. Гарри прижал Дину к своему тазу до самого низа. Она вскочила и бросилась на него сверху вниз. Они оба кончили одновременно. Наполнение семенем мужчины ее мечты заставило Дайну просто улыбнуться. Она наклонилась вперед и погладила тело Гарри. Она целовала его во все стороны. Как только Дина отъехала, Меган подползла к ней и села на диван, и снова ее руки превратились в щупальца. Хотя на этот раз Меган была в своем любимом зеленом марсианском обличье, хотя ее волосы выглядели немного более дикими и сексуальными, как ебать, и эти глаза, о, эти глаза просто держали ее. Внезапно Меган отрастила еще два щупальца и прижала Дайну к земле. Дайна была удивлена смелостью марсианской девушки, всегда самые тихие, хотя Гарри мог бы немного ее развратить, чтобы довести Меган до этого состояния. «Черт, я так хочу тебя», — выдохнула Дайна. «Я знаю это, малыш», — сказала Меган. «Давай сотворим немного магии». О, она сотворила много волшебства. Их теплые киски терлись друг о друга. На секунду Меган посмотрела в глаза Дайны и просто улыбнулась. Гарри стоял позади женщин. Обе эти обжигающие горячие героини раскрылись и были готовы быть захваченными любым способом, который он хотел. В конце концов, Ницца была еще молода. Последняя мысль, которая пришла в голову Гарри перед тем, как он просто поддался привязанности и похоти, которые он испытывал к обеим этим женщинам. Глава 65. В Daily Planet Гарри подошел к Мэри Джейн и принес ей чашку кофе. Она улыбнулась ему и пригласила сесть, а Гарри взял чашку кофе для себя и третью для Лейс. «Так в чем же сегодня дело?» – спросил Гарри у Мэри Джейн. «О, Лейс взялась за горячую историю», – сказала Мэри Джейн. «И это то, что может изменить весь этап мировой политики. Я скажу, и все это не имеет никакого смысла». Лейс положила трубку и вошла в кабинет. По выражению ее лица Гарри понял, что кто-то только что бросил ей вызов. Гарри пригласил Лейс присоединиться к нему и Мэри Джейн, что брюнетка-репортер с радостью и сделала, взяв стакан кофе и осушив его в мгновение ока. Союз между пчелиной маткой Бяли и Румааном Харжавти, демократически избранным лидером Кворака, сказала Лейс, это действительно не имеет никакого смысла. Чем больше Гарри думал об этом, тем больше ему приходилось соглашаться. Лейс, зная, что у нее есть что-то горячее, продолжила свои размышления. Харджавати и пчелиная матка, у них есть свои противоположные взгляды на то, как должна управляться та или иная страна. Не то чтобы у Харджавати не было своей доли недостатков, даже по сравнению с диктатором вроде пчелиной матки. Хотя, я полагаю, он делает большие шаги, но радикальные радикалы, выступающие против него, упираются в свои пятки и выступают против перемен, особенно когда им приходится иметь дело с основными правами человека. И те же самые закоренелые радикалы не хотели бы ничего лучше, чем вздернуть пчелиную матку за то, что она женщина, сухо ответил Гарри. Да, ответила Лейс, политика там отвратительная, отвратительное занятие. И давайте посмотрим правде в глаза, их вера это их вера, но она несовместима с западными ценностями. Вот почему я удивлен, что дочь Харджавати подняла там такую бурю. «О, и что же она сделала?» – спросил Гарри. «Она осудила хиджаб как символ угнетения женщин», – сказала Лейс. «Ей как-то удалось объединить закоренелых экстремистов с феминистками третьей волны». «А разве есть разница?» – спросила Мэри Джейн. На мгновение Лейс остановилась и просто улыбнулась Мэри Джейн. «Малыш, с тобой все в порядке?» – сказала Лейс. «Но, политика это или нет, странная часть заключается в том, что человек, подобный Харджавати, который был довольно критичен к тому, как королева пчел управляла Бяйлой, и как она управляла ею, теперь пытается заключить союз с ней и потенциальное воссоединение двух стран, что заставляет экстремистов еще больше взяться за оружие, потому что они думают, что им неудобно с такой женщиной, как королева пчел, имеющей власть, в основном потому, что у нее есть армия, которая может раздавить их», мрачно ответил Гарри. «Но ты прав, там что-то есть». Учитывая то, что Гарри знал о способностях королевы пчел, он не удивился бы этому. «И я не говорю, что Харджавати не наступил на многих людей, чтобы попасть туда, где он был», сказала Лейс. «Я имею в виду политику. Я не уверен, привлекает ли это коррумпированных людей или просто политика делает людей коррумпированными в целом. Настоящая курица и яичный аргумент, если быть совершенно честным». Гарри подумал, что здесь наверняка что-то было. Пчелиная матка была очень красива и очень опасна. Она взяла под свой контроль страну в одном из регионов мира, где к женщинам относятся как к гражданам второго сорта, который Гарри старался уважать убеждения и ценности других людей, но все же, мы действительно придумали этот маленький видеоклип, сказала Лейс. Когда Харджавати сделал это заявление, а вот и Нур его дочь похожа, она в твоем вкусе, не так ли? Гарри взглянул на Нура на экране. Темнокожая красавица выделялась как единственная женщина поблизости, которая носила более западную, но все же скромную одежду. Юбка, которую она носила, была бы довольно ручной на Западе, но все же там, это вызвало бы скандал. «Мне она нравится, потому что она смелая и говорит то, что думает», — сказал Гарри. «Но все же довольно красивая». Несмотря на то, что Гарри заметил шоколадную кожу красавицы, его внимание привлекло кое-что еще. Он нахмурился и закашлялся. «Лейс, как ты думаешь, ты могла бы поставить видео на паузу и отследить его примерно на 5 секунд?» — спросил Гарри. Лейс согласилась и сделала это. Гарри нахмурился. «Псимон», — сказал Гарри. «Что ж, это объясняет, почему Харджавати сделал около лица. Гарри должен был предупредить команду и Лигу об этой конкретной проблеме. Учитывая последний раз, когда Гарри пошел против Псимона, он знал об опасности, и он задавался вопросом, какова была их конечная игра». Гарри направился обратно к пещере. Звуки спора черных канарейки и зеленой стрелы о чем-то привлекли внимание Гарри. Учитывая, что Дайна в эти дни почти не разговаривала с Оливером вне деловых кругов Лиги, а Оливер давал ей много пространства, зная, что нужно отступить, Гарри нашел этот разговор очень серьезным. «Знаешь, я уверена, что Меган не хотела ничего плохого». Как только Гарри вошел в пещеру, Тия перехватила его на пути туда. «Хорошая работа, ты действительно достал Олли», — сказала Тия. «Мои герои». Гарри приподнял бровь, а Тия только усмехнулась наперстком. «А что я такого сделал?» — спросил ее Гарри. Оливер бросился к Гарри через несколько секунд. Гарри только приподнял бровь при виде дымящегося изумрудного лучника, приближающегося к нему. «На этот раз ты зашел слишком далеко, Супербой», — сказал Оливер. «Это из-за того, что я сплю с Артемидой или Тией?» — спросил Гарри. «Потому что ты должен был говорить с ними, потому что они были теми, кто сделал первый шаг». «Нет, это не ты, мужчина-шлюха, которая спит со всеми в команде и половиной женщины в лиге», — сказал Оливер. Здесь Тия фыркнула, и Дайна просто попыталась не взорваться. Гарри придвинулся к ней поближе и положил руку ей на плечо, чтобы успокоить. Же он тоже отошел в сторону, очевидно, чтобы выступить посредником. «Благослови его душу за то, что он пытается быть миротворцем, Оливер». «Нет, речь идет о пленке, которую вы с мисс Мартиан сняли там, где она была там, где она была в образе моей жены», — сказал Оливер. У Оливера и Фелисити в последнее время было несколько разногласий, которые привели Оливера в плохое настроение и заставили его сделать самые худшие выводы, пока он не узнал правду. «А это, честно говоря, Гарри переспал со столькими женщинами, что выбросил из головы запись, сделанную несколько дней назад. Он никогда не думал, что Оливер увидит это. По крайней мере, он знал, что это была Меган. Это означало, что он действительно просмотрел запись немного до конца, что Гарри нашел интересным. Ты не можешь этого делать. Это очень эксплуатирует женщины как феминистка». Это заявление заставило Тию разразиться смехом, пока слезы не потекли по ее лицу. Оливер остановился и уставился на свою сестру, которая сделала вид, что держится за живот и тяжело дышит, прежде чем вытереть слезы с лица. «Мне очень жаль, пожалуйста, продолжайте». «Очень жаль», — сказала Тия. «Мужчина-феминист, последняя надежда для мужчины, который сжег все свои мосты с женщинами и нуждался в другом угле, чтобы попасть в их трусики. Если Оливер играет в этом плане, то Тия решила, что он вполне может стать режиссером в Голливуде. Небеса знают, что они были достаточно подлыми, чтобы попытаться использовать этот угол для эксплуатации женщин. Это всего лишь безобидная ролевая игра, приятель», — сказал Гарри. «Это было бы просто похоже на то, если бы Меган оделась как школьница или медсестра или секретарь или что-то еще, или если бы какая-то нормальная женщина оделась как черная канарейка, энергетическая девушка или чудо-женщина. Просто немного повеселились, никто не пострадал». «Это ты послал ей пленку», — сказал Оливер. «Я ничего не посылал», — сказал Гарри. «А как ты вообще увидел эту пленку?» Генезис вошел в пещеру, и Оливер обратил свое внимание на нее. «Потому что это было только для глаз Фелисити», — ответил Генезис, «чтобы дать ей намек на то, что она могла бы иметь, если бы развелась с тобой в четвертый или пятый раз». Оливер не ответил на этот вопрос. Он пристально посмотрел на Гарри, который не выглядел извиняющимся, потому что он не собирался извиняться, потому что Оливер никогда не должен был видеть это видео. «Генезис не должен был посылать это видео», — сказал Шон. «Но вопрос в том, что вы, возможно, не видели его, Если бы не рылись в личных компьютерных файлах Фелисити, пожалуй, я перешел все границы дозволенного, неохотно согласился Оливер. Но у меня была на то веская причина. Потому что Фелисити в последнее время часто шастает вокруг, и это меня беспокоит, она мне изменяет. В этот момент Гарри схватил Дайну за руку и успокоил ее, потому что каким-то образом Гарри знал, что это заявление вызовет вспышку гнева. «Это насчет головокружения и пердиты», — сказал Гарри. «Так оно и было», — сказал Генезис. «У меня есть детальные записи всех сообщений Фелисити и Гарри. Если ты не доверяешь своей жене так сильно, я могу показать тебе все». «Все в порядке», — сказал Оливер. «Но у нас есть еще одна проблема. Дело в том, что ты не должен был выкидывать этот трюк без согласия Лиги, сынок». Гарри только сморщил нос. Он предположил, что у Оливера действительно была причина быть немного в настроении. «Ну, он будет еще больше зол, когда Гарри обрушит на меня эту бомбу». «Ну, приятель», — сказал Гарри, подражая тону Оливера. «Учитывая, что есть хороший шанс, что Лига была скомпрометирована, я хотел бы избежать любых утечек. Если бы утверждение спортмастера было правдой, возможно, прод был бы выше, чем моя команда». «Ты параноик», — сказал Оливер. «А если это не тот горшок, который называет чайник черным?» — сказала Тея. «Слушай, я сделал то, что должен был сделать, и я спас чью-то жизнь из-за этого», — сказал Гарри Оливеру. «Я также снял с доски опасную угрозу не только для Лиги, но и для всего мира. Так что если у вас есть проблемы с этим, это ваша проблема, а не моя. Но, похоже, ты единственный, у кого с этим были проблемы, и ты не настолько высоко в Лиге, чтобы мне было до тебя дело». Зеленая стрелка читается между строк. Супербай думал, что он был маленьким временем, и не был важным членом Лиги. «И ни один второразрядный бэтмен и третьеразрядный ястреб не будут пытаться меня обыграть», — сказал ему Гарри. «Так что, возможно, вам следует понять, что все, что я делаю не просто так. Может быть, нам лучше уйти», — сказал Джон. «Да», — сказал Оливер. «Просто больше не присылайте моей жене никаких записей». «О, я не буду», — сказал Гарри. «Но мои девочки — это их собственный народ, и они могут быть довольно злобными к людям, которые, как они думают, обидели меня, мой друг». Марсианский охотник за людьми вывел зеленую стрелу из пещеры. Черная канарейка глубоко вздохнула. «Вот придурок», — пробормотал Гарри. Губы Теи дрогнули. «После Шанхая ему стало только хуже», — сказала черная канарейка. «Все еще думает, что он был там прав». Когда Меган вошла в пещеру, Оливер бросил на нее сердитый взгляд, прежде чем Шон вывел ее из пещеры. «А в чем его проблема?» — спросила Меган. «В последнее время он не оправдывает ожиданий», — откровенно ответила Тея. Гарри припарковался перед компьютером и просмотрел отснятый материал. Тея посмотрела через его плечо, когда он это сделал. «Да, я тоже нахожу это странным», — сказала Тея, не дожидаясь ответа Гарри. «И дочь Харджавати пропала без вести, после того, как она публично заявила о своих опасениях. Она ведь не из тех, кто избегает высказывать свое мнение, не так ли?» — спросил Гарри. «Нет», — ответила Тея. «Женщина мне по сердцу, но без защиты ее отца высказывать свое мнение там было бы опасно, особенно когда это не совпадает с планами королевы пчел», — сказал Гарри. «И еще Псимон, как же он? Как вы думаете, вы можете немного заострить эту фотографию?» — спросила Тея. «Мне показалось, что я вижу знакомое лицо». Гарри сделал так, как просила Тея, и начал точить фотографию. Изображение усилилось, и Гарри заметил темноволосую женщину среди всей этой толпы. Она носила медальон на шее, и Гарри сразу же узнал этот медальон. «Нора Дарк», — сказала Тея. «Конечно, там яблоко с дерева не падает. Дочь Демьена Дарка, лидера расформированной преступной организации, известной как Хайв», — сказал Гарри. Двери пещеры открылись, и Артемида, Хелена и Марина вошли в пещеру, чтобы присоединиться к Меган, Гарри и Тее. Марина шагнула вперед, и ее взгляд упал на женщину, стоявшую рядом с Псимоном, который также стоял позади Харджавати. «Это она», — сказала Марина. «Да, в этом замешана Нора Дарк», — сказал Гарри. «Погоди, неужели мы что-то пропустили?» «Мы должны это расследовать», — сказал Гарри. «Вы уверены, что это не из-за того, что девушка попала в беду?» — спросила Тея. Гарри только улыбнулся ей и посмотрел очень терпеливо. «Отчасти», — признался Гарри. «Но для этого есть и другие причины. А именно, что наша жрица и Псимон причастны к этому. Значит, речь идет о горячей дочери убитого террориста, спросила Тиа. Слушай, я собираюсь заняться расследованием, хочешь ты этого или нет, сказал Гарри. Ты же знаешь, что мы здесь, сказала Марина. Но вы также знаете, что Лига может быть не слишком счастлива, что мы собираемся участвовать в этом, потому что это мошенническая операция в очень политически нестабильной части мира. Именно поэтому я должен быть тем, кто пойдет туда один, сказал Гарри. Потому что я могу. В прошлый раз, когда ты столкнулась с Псимоном, он стер твой разум и попытался превратить тебя в марионетку, сказала Артемида. Разве он не стер все ваши мысли? Спросила Тиа. Артемида бросила на Тию один из этих взглядов, как бы говоря, что она явно не помогает. Это будет меньшая команда, поэтому она будет незаметна, предположила Елена. Итак, я полагаю, мы все идем? Спросила Миган. Гарри ответил кивком головы. Уитни выскочила в пещеру как раз вовремя, чтобы успеть до конца пещеры. Итак, миссия? Спросила Уитни. Да, ответила Марина. Миссия и тот, что мы вроде как летим под радаром Лиги, продолжая идти. Мы введем вас в курс дела по дороге туда. Гарри, Миган, Хелена, Артемида, Уитни и Марина направились к биочипу, и Тея, к ее удивлению, последовала за ними. Итак, ты идешь со мной? Спросила Хелена. Ну, кто-то же должен уберечь вас от неприятностей, ребята, сказала Тея. Уитни только улыбнулась. Старая группа почти снова собралась вместе, впервые за очень долгое время, вместе с несколькими новыми дополнениями. Можно было бы подумать, что вы смягчились во всей команде и, возможно, присоединитесь по-настоящему, сказал Уитни. Думай, что хочешь, сказала Тия. Они вошли в биокорабель и вышли из пещеры. Группа осознала, что они вступают на потенциально опасную территорию, особенно если этот договор пройдет и две страны будут объединены. Глубоко на окраине одного из самых засушливых районов Биилы появились две фигуры в капюшонах. Капюшоны слегка опустились, открывая взору Донну и Диану. «И я не могу поверить, что мне приходится это говорить», — сказала Донна. «Но мы действительно сильно рискуем, чтобы оказаться внутри враждебной страны. Это я знаю». Две амазонки держались на окраине города и очень терпеливо ждали, когда проедут танки. Пчелиная матка приказала своей армии сначала стрелять, а потом уже задавать вопросы. Что-то, что Диана знала, было очень рискованно. «Если ответы здесь, мы их найдем», — сказала Диана. «А Лига знает о вашей тайной операции?» — спросила Донна. «Нет, потому что Бэтмен и Суперженщина попытались бы отговорить меня от этого», — сказала Диана. «Но это должно быть сделано. Это могло бы содержать ответы на единственную вещь, которая могла бы помочь Минерве и ее страданию». Донна похлопала ее по плечу сбоку от руки. А да, Донна все об этом понимала, и она сделает все возможное, чтобы помочь Диане в этом, в том числе и отправившись во враждебную страну, где их будут расстреливать в темноте. «После нацистской Германии для меня это прогулка в парке», — сказала Диана. «То, что делали мы с Пегги, хорошо, что нас не убили на самом деле». «Пегги Картер?» — спросила Донна. «Да, она была хорошей подругой», — сказала Диана. «Но после войны мы потеряли друг друга из виду». Диана отрицательно покачала головой. Как бы она ни старалась думать о старых друзьях, Диане действительно нужно было держать голову в игре. И игра, в которой Диане нужно было держать голову, помогала ее подруге. Дело в том, что книга, которую искала Диана, находилась именно в этой стране. Доктор Сент-Смарк и она тщательно исследовали этот вопрос. Дэмиен Дарк был последним известным владельцем этой книги. И после его безвременной кончины от рук черной канарейки, большая часть его коллекции попала в руки пчелиной матки. «Мы проскользнем мимо охранников, когда они поменяются через 10 минут», — сказала Диана. «Как ты думаешь, мы сможем пройти мимо них без происшествий?» — спросила Донна. «Это займет очень много времени», сказала Диана сестре, но мы можем с этим справиться. Донна очень на это надеялась. Эти охранники выглядели угрюмо и не в лучшем умственном состоянии. Они будут стрелять первыми и, возможно, решат задавать вопросы, если подумают об этом. Как только стражники ослабили свою бдительность, в комнату ворвался дуэт принцесс амазонок. Биокорабль прибыл на границу. Миган нервно прикусила губу. «Ладно, на этот раз нас не поймают», сказала Миган. «Мы знаем, что Псимон проснулся, мы знаем, что это он вокруг, так что он не будет возражать против нас ударить». Гарри укреплял свой разум с помощью щитов с тех пор, как столкнулся с Псимоном. Никто из тех, кому он не доверял, не мог проникнуть в сознание Гарри. А если они попытаются, то их ждет несколько неприятных маленьких сюрпризов. Это уж точно было ясно. «Подожди, это мы так вот куда мы едем?» – спросила Меган. Артемис выглянул в окно, заметив несколько животных. Она поняла, что они парят над каким-то звериным заповедником. «Странное место для звериного заповедника», – пробормотала Артемида. «Я знаю, но работа, проделанная здесь». Заявление Меган было прервано глухим грохотом танков по ту сторону границы. Марина выпрямилась на стуле, и все остальные члены команды занервничали. «И все же рядом с ним стоят танки», — сказала Марина. «А с чего бы им нападать? Пчелиная матка напрягает мышцы», — сказал Гарри. Можно было услышать паническое дыхание, исходящее от Меган на корабле. Остальные члены команды уставились на нее. Она не слишком любезна с западными жителями своей страны. «Но он же в Квороке», — возразила Уитни. «Это не ее страна». «Пока нет», — мрачно ответила Тея. «Но когда договор будет подписан и границы будут унифицированы, мы должны спуститься и защитить его», — закричала Меган. Марсианин заставил ее провозгласить это так ясно, что вся группа на корабле отскочила от удара. И, не дожидаясь подтверждения от команды, Меган повела биошип вниз, в поле С. Танки подкатывают к забору мемориального животного заповедника Гарфилд-Логан. Группа войск проследовала за ограждением. «Уберите все и стреляйте во все, что не подчиняется», — крикнул один из генералов хриплым голосом. «Пчелиная матка хочет заполучить эту землю». Мисс Мартиан стала видна перед ними и сокрушила войска вниз с твердой атакой удара. Солдаты рухнули и застонали в тот самый миг, когда они ударились о землю от ее атаки. «Нет, не будешь». Супермен спрыгнул с неба и разорвал один из танков. Человек в танке проклинал Супермена на своем родном языке, пока криптонец не вытащил его из танка. «Ты сегодня этого не возьмешь», — сказал Гарри на родном языке мужчины. Он отшвырнул мужчину в сторону. Еще несколько проломили ворота пока. Три Аистеи, Артемида и Елены сражались с мужчинами на земле. Полетели стрелы, чтобы уничтожить людей. Малыш Флэш прыгал от человека к человеку, срывая оружие с их лица. Мужчины уставились на спидстер, который только улыбался. Затем она отступила назад как раз вовремя, чтобы Хелена успела прыгнуть и сбросить их всех на землю. Женщина в заповеднике наблюдала за ними, разинув рот, когда молодые герои быстро справлялись с войсками пчелиной матки. Один из них выстрелил прямо в нее. Супермен проскочил перед ними и поймал пулю. Он раздавил его прямо на глазах у мужчины. Не совсем поняв намек, наемник выпустил ему в грудь целый град пуль. Щелкнув пальцем, мужчина рухнул на землю. Кровь хлынула у него изо рта и носа в ту же секунду, как он рухнул на землю. Зная, что их превосходит по вооружению, учитывая, что команда принесла свои большие пушки, они начали бежать в отдалении, но не раньше, чем Артемида и Тея выстрелили ему в колено из лука. В то же самое время, в той же самой ноге, и с грохотом повалил его на землю. Меган подошла к женщине, которая была так напугана, хотя по выражению ее глаз видно, что страх не прошел. «Ладно, говори», — завопила Тея. «Она хочет, чтобы ты поговорил», — сказал Гарри. «Я бы посоветовал тебе так и сделать, мой друг, потому что следующая пуля пройдет прямо в твое сердце. Королева пчел заставит вас всех страдать», — сказал мужчина. «Она возьмет вот это, ландбы любые необходимые средства». «А зачем, ей это нужно?» — спросил Гарри. «Пчелиная матка хочет то, что хочет, и она берет все, что хочет», — прохрипел мужчина, прежде чем слюна начала выходить из его рта. «Какой-то психический блок, чтобы не дать этому человеку слишком много болтать, просто сработал», — предположил Гарри. Из носа у него текла кровь, изо рта текла слюна. «Пчелиная матка по какой-то причине хотела заполучить эту землю, но на самом деле почему? Это была просто какая-то игра власти или что-то более неосязаемое?» Гарри и Тея пришли в себя после неудачного допроса подозреваемого. Как только люди пчелиной матки вернутся в лагерь, они тут же узнают об их неудаче. «Значит, это ты, Супермен», — сказала Мари. «Меня зовут Мэри Логан». «Да, и мне очень приятно познакомиться с вами», — сказал Гарри с улыбкой. «Я не хочу показаться неблагодарной», — сказала Мари. «Но ты и твои друзья, ты не должен быть здесь. Вы могли бы сделать плохое дело намного хуже». Мари выглядела как женщина, которая боится за свою жизнь. Остальные члены команды не знали, что сказать и что делать. «Дело становится все хуже, и мы должны положить конец плану королевы пчел», — сказал Гарри. «Вы слышали о том, что случилось с Нурхарджавати, верно?» Мрачное выражение лица Мари говорило почти обо всем. «Все уже началось», — сказала Мари. «Люди, которые выступают против пчелиной матки в ее собственной стране, имеют тенденцию исчезать, и ее токсическое влияние уже распространилось на Куарац. Все вернется на круги своя. Почему бы тебе не уйти?» — спросила Тя. «Я не могу просто так оставить все это позади», — сказала Мари. «Чего бы это ни стоило». «Да, я понимаю, что это трудно сделать», — сказала Марина. «И ваше сострадание к этим животным и желание защитить их любой ценой достойны похвалы. Но ты же знаешь, если пчелиная матка чего-то хочет, она это получит любой ценой. Есть ли какая-нибудь причина, по которой пчелиная матка хочет получить эту землю?» — спросила Хелена. «Я не знаю», — ответила Мари. «Сила она берет на себя Куарац только потому, что она чувствует, что это ее. Так же, как она захватила власть над Гейлой. Так же, как она захватила много людей, разрушил наши жизни, саботировали транспортировку на границу, чтобы люди не могли получить жизненно важные лекарства». В этот момент ее голос смягчился. Гарри заметил, как ее взгляд скользнул к могильной плите. «Тот, который выглядел довольно ручной работы. Мы оставили ваш дом в некотором беспорядке», — сказала Уитни. «Сожалеть об этом. Мы могли бы помочь вам прибраться?» — спросила Меган. «Да, я была бы очень признательна за помощь», — сказала Мари. «Но вы уверены, что хотите быть здесь, если пчелиная матка пришлет сюда еще одну силу? Тем больше причин для нас быть здесь», — сказал ей Гарри. Мари починила забор, который был сломан первым делом. Мисс Мартиан вошла следом, помогая ей чинить забор. «Так как же это было?» — спросила Меган. «Ну и что же, чтобы играть, Меган?» «Привет, Меган», — сказала Меган. «Потому что, серьезно, ты был совершенно потрясающим на этом шоу». «А это», — сказала Мари. Она была больше обеспокоена наемниками королевы пчел, чем той особой ролью, которую Меган играла в ее жизни. «Я удивлена, что люди это помнят, хотя иногда мне хочется, чтобы они этого не помнили», — вздохнула Мари. 18 серий даже синдикаций не было, да и постановка была неспокойной всю дорогу. Много проблем с наркотиками у актеров, которые потратили те деньги, которые у них были во всех неправильных отношениях. Один из продюсеров был диктатором, и в конечном итоге его арестовали за хранение наркотиков, он повесился в тюрьме. Настроение изменилось, и Меган почувствовала себя неуютно. «О», — сказала Меган, — «мне очень жаль это слышать». «Не бойся, он был там, он был, ну, он был помехой на съемочной площадке», — сказала Мари. «Особенно для женских персонажей. Потребовалось мое искусство спецэффектов, чтобы пригрозить ему, прежде чем он отступил от меня и Риты. Ты же знаешь мою вторую звезду, Рита Фар. Конечно, я ее знаю, она была твоей лучшей подругой», — сказала Меган. «Ты все еще разговариваешь с ней?» «Да, она была крестной матерью моего сына», — сказала Мари. Меган почувствовала некоторые флюиды. В голове у нее мелькнуло название «Гарфилд Логан», «Звериный заповедник». Меган не знала, что сказать. Этот опыт, беседуя с ее кумиром, не пошел так, как она намеревалась. «Но твое шоу было потрясающим», — сказала Меган. «Я уверен, что это было вдохновение для многих воминит. В конце концов, это было вдохновение для меня. Послушайте, я ценю, что кому-то понравилась моя работа», — сказала Мари. «Даже при том, что я не мог выйти на публику в течение многих лет без того, чтобы люди не кричали мне «Привет, Меган» все время. И после этого я не мог получить никаких серьезных актерских ролей. Некоторые озвучку слышат и там, и все стало еще хуже, когда появился интернет, и люди решили сделать меня своего рода талисманом для людей, делающих глупые комментарии на форумах». Меган нахмурилась, выглядя удрученной. «Ну, твое шоу сделало меня счастливой», — сказала Меган. «Я это уважаю», — сказала Мари. «Но это шоу сделало меня несчастным, и вам действительно не следует черпать вдохновение из 30-минутного ситкома с ограниченным бюджетом». Все вокруг похолодело. «Огорченный, прости, что расстроила тебя», — сказала Меган. «Пойду посмотрю, кто там, Хелена или Артемида, если им понадобится какая-то помощь». Мари вернулась к работе над забором. «Во-первых, я высоко ценю всю вашу благотворительную деятельность за эти годы», — сказал Гарри. «И твой голос тоже работает, даже если вам придется сделать это под псевдонимом». «Спасибо», — сказала Мари. «Но только потому, что Меган не была уверена в тебе, она была уверена в ком-то еще», — сказал Гарри. «Ты сделал очень много, и то, что ты так много сделал после Меган, это хорошо. Но вы были вдохновением для молодой женщины, которая передавала из одного мира в другой. Анатхир, да ты думаешь, это хорошо. Гарри помог Мэри залатать дыру в заборе. Она задумалась на пару минут. «Возможно, я была слишком сурова с ребенком», — призналась Мари. «Ну и что, будет это просто все, что случилось. Заповедник — это единственное, что у меня осталось. И я так много потеряла в этом году». «Твой сын?» — спросил Гарри. Он перевел взгляд с надгробия на вывеску, висевшую над заповедником. «Я проиграл разбойнику амазонскую чуму», — сказала Мари. «Я сделал все, что мог, и если бы я не был здесь, на границе, в разгар спора все могло бы пойти иначе. Я наблюдал за ним, умри у меня на руках». Мэри всхлипнула, и Гарри заключил ее в объятия. Тепло и ласка, которые дарил ей Гарри, заставили Мари немного расслабиться. Раны были еще свежи. «Он был так полон жизни, весел и любопытен», — сказала Мари. И беспомощно наблюдать каждый день, как эта жизнь угасает в нем ей, сыт было тяжело. Гарри похлопал ее по затылку и заставил Марию выпустить пар. «Все хорошие, что я сделала в этом мире», — сказала Мари. «Все хорошие, что я сделал, чтобы помочь вымирающим видам, и я не смог спасти своего собственного сына, и я хотел почтить его память, продолжая жить в этом заповеднике». Учитывая, как сильно он любил анималса, многое из того, что он не мог обнажить, чтобы есть мясо. Она долго молчала, и Гарри крепче прижал ее к себе. «Если пчелиная матка объединит эти страны, она все разрушит», — сказала Мари. «Сделайте перерыв, я закончу этот забор», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Мари. Не думая об этом, она поцеловала Гарри в щеку и отошла в другую сторону. Гарри взял лопату и начал копать. Он на что-то наткнулся. Еще один толчок в землю, и что-то булькнуло на поверхности. Масляные, конечно. Гарри быстро запечатал землю, хотя был уверен, что знает, почему пчелиная матка хочет сохранить заповедник. Меган сидела снаружи, глядя на звезды. Гарри принес ей чашку горячего шоколада, и Мари взяла ее. «Никогда не встречал своих героев, верно?» — спросила Меган. «Меган, она через многое прошла», — сказал Гарри. «Ее сын умер, и я думаю, что она ценит привет Меган намного больше, чем показывает. Ей просто нужна была отдушина. Хелена, Артемида, Марина, Уитни и все остальные вышли, чтобы присоединиться к ним. Я знаю, почему пчелиная матка хочет этот заповедник», — сказал Гарри. «Потому что Мэри Логан невольно сидит на черном золоте». «Ну конечно», — сказала Хелена. «Мы должны были предвидеть, что нападение пчелиной матки принесет финансовую выгоду. Договор подписывается на завтра», — сказала Марина. «Даже если мы разрушим чары, которые Псимон и Нора наложили на Харжафте, у пчелиной матки все еще есть Нур, и он все еще может ее использовать». «Да», — ответила Уитни. «Но ты же не думаешь, что она жива?» «Да», — подтвердил Гарри. «Но только до тех пор, пока она нужна пчелиной матке». Они знали, что жизнь Нура Хорвати можно было бы измерить меньше, чем за один день, если бы пчелиная матка добилась своего. Они должны были бы начать с нее. «С чего мы начнем поиски?» — спросила Хелена. «Мы должны начать со старого посольства на границе», — сказала Марина. «Но пчелиная матка никогда им не пользовалась, верно?» — спросил Артемис. «Она никогда этого не делала», — сказал Гарри. «Что делает его идеальным местом для поисков?» «Я присмотрю за Мари», — сказала Тея. «Удача!» Команда выдвинулась, и Тея встала на страже бдительности. Честно говоря, ей почти нравилось быть с командой, которой она доверяла. Она забавлялась набивкой Оливера, которая, вероятно, взорвется, как только он поймет, что Тея была частью этой миссии. Диана и Донна обыскали коридоры королевской библиотеки. Они были так близко, что чувствовали это. Внезапно с потолка свалилась фигура в черном и отбросила Донну назад к стене. Диана шла рука об руку с этой фигурой. Две очень четкие вещи поразили Диану в ту же минуту, как она начала бороться с ней. У нее была амазонская фигура и амазонская сила. Ее лицо было полностью закрыто бинтом. «Так кто же ты такой?» — спросила Диана. «Принцесса, вы очень далеко ушли от вашего острова», — сказала она смелым голосом. «А ты можешь называть меня опустошением?» Донна прыгнула женщине на спину и снова уперлась руками в стену. Диана попыталась обезоружить женщину. Она ударила посохом в живот, и обе женщины повалились на землю. Они вырвались на свободу, и Диана скользнула назад, чтобы присоединиться к Донне в задней части комнаты. Но это ничто по сравнению с тем опустошением, которое причинили амазонки в этой части света. «Не вставай», — предупредила Диана сестру. Воин обошел их, готовый загнать в угол. Королева пчел уже давно положила глаз на Фемискрию, сказал опустошение. Иметь пару принцесс для обмена будет идеально. Диана блокировала самый сокрушительный удар опустошения и боролась с ней всю дорогу до земли. Это будет не так просто, сказала ей Диана. Возбуждение опустошения росло. Наконец-то у нее появился вызов. И не мог быть более доволен предстоящей битвой. Глава 66. Глава 66. Команда направилась к старому посольству. Совершенно заброшенный и очень тревожный, чтобы не сказать больше. Гарри, Уитни, Хелена, Меган, Марина и Артемида все вместе подошли ближе к входной двери. Дверная ручка выглядела немного чище для места, которое должно было быть заброшено в течение многих лет. «На цыпочках», — сказал Гарри, — «что-то случилось». Хелена дважды проверила свой наручный компьютер, и он подключился к зданию, которое должна была быть лишена всякой власти. И все же безопасность в здании была восстановлена. «Ребята, тут серьезная проблема. Охрана вернулась в здание. Значит, она может быть здесь?» — спросил Артемис. Гарри вытянул шею, чтобы оглядеться. Он чувствовал, что что-то не так. Громкий стук в затылок. «Верхняя половина здания заблокирована каким-то полем безопасности», — объяснила Хелена. «Здесь кто-то есть, но они не хотят, чтобы мы знали. А ты можешь прорваться?» — спросила Уитни. «Нет, это займет какое-то время», — сказала Хелена. «Времени у нас нет», — сказал Гарри. «Я могу найти другой способ обойти систему безопасности». «Хорошо, а пока ты это сделаешь, мы обыщем нижние этажи здания», — сказала Марина. Гарри расстался с командой. Что-то во всей этой ситуации просто говорило о полнейшем безумии. Мурашки, пробежавшие по их спине, свидетельствовали о том, что вот-вот должно было случиться что-то плохое. Что именно, никто из них даже не знал. Все, что они могли сделать, это обойти вокруг и продолжать поиски. Меган выпрямилась и почувствовала очень знакомый укол в затылок. Она открыла рот, чтобы предупредить всех, но было уже слишком поздно. Все упали на землю на коленях, совершив психическую атаку. Из тени вышел Псимон. Меган боролась с тягой его памяти. Она оказалась на Марсе, но вместо того, чтобы быть активной и энергичной, Марс был в руинах. Сцена сместилась к той, что была на Земле, которая выглядела точно так же. Меган вздрогнула. Это было так же, как и симуляция была все это время назад. Раны все еще были свежими, и это была одна из последних вещей, которую Меган хотела облегчить прямо сейчас. Бедный маленький марсианин. Она ведь не может следить за мечом, правда? Псимон стоял в отдалении. Меган оттолкнулась от места побоища и попыталась отбиться от него. «Я не понимаю, ты же должна была. Вы вывели меня из строя на несколько месяцев», — сказал Псимон. «Но, увы, вы не смогли довести дело до конца. И в то время как у меня были мигрени в течение нескольких месяцев, я ведь не был лишен своих способностей, не так ли? Что ты имеешь в виду?» — прохрипела Меган. «О, мой дорогой марсианин, неужели я должен объяснять тебе по буквам?» — спросил Псимон. «Я был тем, кто выпустил судьбу из клетки, в тщетной надежде, что он сумеет заманить команду в ловушку твоих собственных кошмаров. Нет, ты чуть не убил нас. Ну, смерть мозга — это гораздо хуже, чем твоя смерть», — сказал Псимон. «Судьба, которая постигнет твоих друзей сегодня, когда я использую их худших демонов, чтобы свести их с ума. Но ты живешь со своими демонами каждый день. Вы прячете уродство внутри, под симпатичным маленьким пакетом». Псимон протянул руку, и Меган исчезла. Она превратилась в белую марсианскую фигуру. Появилось зеркало, и Меган отпрянула от него. Она не могла сдвинуться с места. Чудовища окружили ее и растоптали всех на земле. «Нет!» — закричала она. «Да!» — сказал Псимон. «Ты не можешь прятаться из-за своей внутренней природы. Ты старалась быть хорошей девочкой. Белые марсиане жаждут контроля, и они жаждут крови. Судьба помогла мне увидеть это, и теперь я собираюсь очистить слои твоего разума». Меган боролась с нападками Псимона. Ей нужно было вырваться на свободу. Она била его один раз и била снова. «И пока твой дорогой Гарри занят, ты действительно очень слаб», — сказал Псимон. «Нет, он просто сила, но не единственная моя сила», — выдохнула Меган. «Ну, тогда покажи мне свою силу», — сказал Псимон. «Покажи мне, на что способен белый марсианин, когда его толкают». Меган закрыла глаза. Нет, она не могла сдаться. Она не должна сдаваться. Ни за что, никак, ни за что. Несмотря на то, что искушение было очень реальным, и несмотря на то, что она чувствовала себя так, словно Псимон просто пихает ей в затылок раскаленные до бела кочерги, Меган должна была держать голову над землей. Гарри шагнул вперед по лестнице. Туман окружил его и показал Гарри, куда именно ему нужно идти. Решетка безопасности снаружи одной из дверей. Гарри щелкнул по нему пальцем и замахал руками. Сетка была использована вместе со свежим набором отпечатков пальцев. Другой амулет показал Гарри возраст отпечатков пальцев и показал ему, в каком порядке они находились. Гарри включил замок и открыл дверь. На стуле сидела девушка, невредимая, но не способная уйти. Она удивленно встала. «Супермен, Нур, не так ли?» – спросил Гарри. Нур кивнул в ответ. «С тобой все в порядке?» «Я в порядке, а вот куарык нет», – сказал Нур. «Если пчелиная матка и мой отец подпишут этот договор, с ним будет покончено. Мы окажемся на грани гражданской войны, и это даст пчелиной матке все оправдания, которые ей нужны, чтобы войти в страну и убить всех на своем пути». Гарри прикинул примерно так же. Пчелиная матка не получила контроля над страной, которая кишит людьми, которые убили бы ее только за то, что она была женщиной, которая не соответствовала их ценностям, будучи хорошей. «Я собираюсь вытащить тебя отсюда, и мы разрушим то заклятие, которое она наложила на твоего отца», — сказал Гарри. «Еще не слишком поздно». Прежде чем Гарри успел подойти к Нуру, его потрясла вспышка магического света. Гарри вошел в крутящийся вихрь и очень твердо приземлился на туманный самолет. Ветер был выбит из его тела. «Прости за этот спектакль, любимая, но это был единственный способ, которым я мог, наконец, поговорить с тобой лицом к лицу». Гарри столкнулся лицом к лицу с Норой Дарк. Чрезвычайно красивое, а также чрезвычайно опасное сочетание, которое Гарри находил интересным в любой женщине. Нора протянула руку и положила ее на щеку Гарри, прежде чем погладить ее. «Ты совершеннее, чем я когда-либо могла мечтать», — пробормотала Нора. «Кадм не мог бы сделать ничего подобного, тебе не обошлось и без вмешательства». Нора только улыбнулась и шагнула обратно к Гарри. Она махнула рукой, и появились два удобных кресла. Нора опустилась в одну из них, но Гарри просто стоял. «Я действительно надеялась, что пленение привлекательной девушки привлечет ваше внимание», — сказала Нора. «Женщины, несомненно, твой криптонит, не так ли? Ты держал в плену невинную женщину, чтобы привлечь мое внимание», — сказал Гарри. «Я не тронула ни одного волоска на ее голове», — сказала Нора. «И кроме того, я спас ее. Тетя Марина, пчелиная матка для вас, она не слишком хорошо относится к подрывникам. Я несовершенен, но в данном случае я был ангелом». И все же, Гарри думал о ней как о суккубе, пытающемся соблазнить кого-то. Поэтому Гарри оставался на стороже. Значит, пчелиная матка была тетей Норы, это было интересно, а также укрепило их связь. «Я кормила ее 3 раза в день», — сказала Нора. «Я забочусь о своих питомцах. Почти так же хорошо, как я мог бы позаботиться о тебе, если бы мы хорошо узнали друг друга». Нора облизнула пересохшие губы. Гарри почувствовал в ней какую-то темноту, которая заставила его нервничать. «Зачем ты привел меня сюда?» — спросил Гарри. «Потому что я вижу в тебе что-то особенное», — сказала Нора. «И потому что после конца мне нужен кто-то, кто поможет мне восстановить мир над пеплом, когда он прибудет». Гарри понял, что Нора пыталась проникнуть в его мысли, но это оказалось ошибкой. Он оттолкнулся, и они сцепились в битве воли друг с другом. Нора только улыбнулась и напрягла еще больше своей силы. «Дар тети Марины передается по наследству», — сказала она. «И я надеялся, что ты присоединишься ко мне добровольно, но я могу тебя убедить». Взрыв силы был огромен, и Гарри просто очень сильно оттолкнулся. У Норы действительно был какой-то рычаг, и она была чрезвычайно сильна, втягивая Гарри в свой разум в мгновение ока. Меган подумала, что эта ситуация не могла бы стать еще хуже. Члены ее команды появились в кандалах. Были ли они действительно ментальными аватарами ее команды, или просто какой-то псиманский ментальный трюк, она не могла сказать. Сердце Меган бешено колотилось, и она вся превратилась в комок гнева. И проклятие ее существования, псимон, полностью обратило его внимание на Меган. Ухмылка только расширилась на лице человека, когда он пристально посмотрел на марсианина. «Я буду рад разорвать твой разум на части, и пусть ваши величайшие страхи станут вашей окончательной реальностью. И когда что-то случится с Гарри, твой разум будет разрушен». В голове Меган возникли образы. Она закричала, когда эти ужасные судьбы повторились из симуляции, которую доктор Дестини захватила в ее разуме. «Не дави на меня», — выдохнул Эмган. Белый марсианин угрожал вырваться еще дальше, спрятавшись глубоко в ее сознании. Псимон не обратил на это никакого внимания. «Ты всего лишь ребенок, играющий в игры», — сказал Псимон. «Это не комедия положений, моя дорогая. Через 22 минуты вы не получите счастливый конец. Это и есть реальность». Псимон снова напал на марсианина. Ее крики только усилились. Пульсирующая боль в затылке становилась все сильнее и сильнее, и попытки Меган оттолкнуть его были только глухими. «Если только ты не хочешь отдаться своей внутренней природе, как дикий белый марсианин, которым ты и являешься. Для вас ум – это игрушка. Мы похожи, если бы вы только приняли свою природу. Мы совсем не похожи». Голос женщины потемнел на несколько тонов, и Псимон просто рассмеялся над ней. Очень страшная мысль пришла ей в голову. Ей придется сломать Псимона, чтобы освободиться от его мучений. «Дитя мое, неужели ты не понимаешь?» – спросил Псимон. «Я уже победил. Без Гарри ты ничто». Зловещий Псимон позволил другой бомбе упасть. Ему хотелось вонзить нож в тело марсианки и сделать ее еще более невыносимой. И как только королева пчел возьмет его под свой контроль, для всех игра закончится. «Я предупреждал тебя, чтобы ты не испытывал меня». Мган Морс укусил мужчину, который жестоко мучил ее. Она ударила Псимона всем, что у нее было. Стены в его сознании разбились вдребезги, как стекло, и вырвались из-под контроля. Следующее, что Мган узнал, это то, что они снова оказались в посольстве. Команда просыпалась по очереди. Артемис, Уитни, Хелена и Марина, все они открыли глаза. «Что просто так случилось?» – спросила Марина. «Псимон снова поймал нас в ловушку», – сказал Мган, «и попытался стереть наши воспоминания, но я ему этого не позволю». Псимон лежал на земле, онемевший и пускающий слюни. Кровь просто сочилась из его носа. Что-то подсказывало Мганну, что она прибила его гораздо хуже, чем в прошлый раз. Она глубоко вздохнула и поняла последствия того, что сделала. Она просто сломала чей-то разум. Она отдалась своей внутренней природе. «Ты в порядке?» – спросила Хелена. «Просто дай мне минутку», – сказал Мган. Опустошение вырвало Диану обратно с полным Нельсоном. Амазонка пыталась заставить ее дать отпор этой женщине. Почти как какое-то темное зеркало, только без всякой доброты и поучения амазонки. «Арезия была права, знаешь ли», — сказал опустошение. «Вы, амазонки, совсем размякли. В тебе вообще ничего нет. У тебя нет никакой задней кости». Донна пригвоздила опустошение беглым пинком. Опустошение опустило Диану и устремилось к младшей амазонке. Донна наклонилась к земле и уклонилась от нескольких ударов от разрушения. Она перевернулась на другой бок и схватила женщину за руку. Это открыло опустошение для нападения Дианы. Диана и Донна объединились, чтобы сбросить опустошение на землю. «Я ее поймал», — закричала Донна. «Возьми книгу». Диана кивнула и побежала за упомянутой книгой. Опустошение извивалось под нападением молодой амазонки. «Лучше отпусти меня, ты, маленький ничтожество». Донна подвешивала опустошение с помощью цепи, свисающей с потолка. Она боролась и дрожала, как рыба в воде. Диана выбежала из задней комнаты библиотеки, держа в руках покрытый пылью том. Звуки шагов, доносившиеся снаружи, предупредили амазонок, что кто-то приближается. «Задний вход, немедленно!» – закричала Диана. Амазонки прорвались через черный ход. Местность перед ними была предательской, но она, конечно же, была лучше, чем бежать сломя голову в войска пчелиной матки. Упомянутые войска прибыли, чтобы найти пропавших без вести и гневное опустошение, которое вырвалось из ее цепей. «Я хочу тебе кое-что показать, что-то такое, что просто неизбежно». Гарри приземлился на изображение мира, который был поглощен темнотой, и темная и призрачная фигура сидела на троне, сделанном из человеческих костей, и смотрела вниз из мира. Кроваво-красные небеса, темные облака и разрушенные здания простирались настолько далеко, насколько мог видеть глаз. «Те, кто не будет убит, будут использовать рабский труд», сказала Нора. «Зачем ты мне это показываешь?» Нора остановилась и медленно повернулась к нему. «Ради власти моему отцу пришлось кое-что выменить», объяснила Нора. «И это была моя душа. Она будет принадлежать мне только до тех пор, пока он жив, а когда он умрет, демон, с которым он обменял ее, получит ее, и я буду его слугой, чтобы выполнять его приказы». Женщина замолчала и почти задумчиво посмотрела в темноту, вглядываясь вдаль. Множество сожалений проскользнуло в ее сознание, почти слишком много сожалений. «Мой отец был высокомерен и думал, что он будет жить вечно или найдет способ обмануть этого демона», сказала Нора. «И я получил 16 непрерывных лет, прежде чем последствия пришли ко мне в ночь после того, как черная канарейка убила моего отца. Он сам это на себя навлек», — сказал Гарри. Нора вела себя так, словно не слышала ни единого слова из того, что сказал Гарри. Если Нора говорила правду, то это просто показывало всю степень разврата, с которым такой человек, как Дэмиен Дарк, мог бы использовать свою собственную дочь в качестве разменной монеты. «И у тебя нет никакой возможности освободиться?» – спросил Гарри. «О, выход есть», – сказала Нора. «Но мне нужно помочь ему подготовить портал. Приближается 16-й год, и портал будет достаточно зрелым, чтобы он смог прийти в этот мир». Гарри заметил что-то почти тоскливое в ее глазах. «Для тебя есть и другие способы. Я люблю тебя», — сказала Нора. «Я действительно так думаю, но ваши способности тратятся впустую на героизм. После того, как все закончится, я выживу и вы будете выживать, но нам будет лучше, если мы будем править ими вообще. Постройте новый мир, свободный от несовершенств оригинала». Гарри ничего не сказал в ответ на ее заявление. «Ты будешь героем достаточно долго, и люди устанут от тебя», — сказала Нора. «Потому что нет ничего больше, чем люди любят героя, который падает со своего пьедестала и падает обратно на землю. Новая блестящая игрушка становится тем, что они хотят сломать». Нора взяла Гарри за подбородок. В этот момент Гарри не отстранился. «И в глубине души ты знаешь, какими жестокими могут быть люди, когда меняется ветер», — сказала Нора. «Потому что люди любят нас, они никогда не поймут, на какие жертвы нам приходится идти, чтобы защитить тех, кого мы любим. И они повернутся против вас, как только вы перестанете служить их собственной повестке дня. Но ты же...» Нора поцелуем заставила Гарри замолчать. Ее губы были такими теплыми, такими нежными, такими страстными, что Гарри не смог удержаться и поцеловал ее в ответ. Несмотря на весь здравый смысл, говорящий ему, что он не должен этого делать, суккуб вцепилась в него своими крючьями, по крайней мере, на короткое мгновение. Гарри вернулся в комнату вместе с Наром, который странно смотрел на Гарри, как будто беспокоился о его благополучии. «С тобой все в порядке?» – спросил Нур. «Ты видел, куда ушла Нора Дарк?» – спросил Гарри. «Племянница пчелиной матки?» – спросил Нур. «Ее здесь еще не было с тех пор, как она привела меня сюда». Гарри понял, что Нора была достаточно сильна, чтобы сломить его ментальную защиту. Он нашел это очень впечатляющим и также чрезвычайно разочаровывающим. Он должен был выяснить, как это сделать, чтобы это не повторилось снова. Потому что Нора нашла способ проникнуть в его голову и запутать его разум таким образом, который никто, независимо от того, какая жизнь, никогда не имел. «Может, тебе стоит сходить в больницу, если ты встречаешься с людьми, которых там нет?» – спросил Нур. «Я в полном порядке, просто здесь происходит что-то странное», — сказал Гарри. Гарри потрогал его губы. Все тот же отпечаток, и все тот же вкус греховно-сладких губ Норы на его губах. Он не хотел бы ничего лучше, чем держать ее и наказывать эту женщину за то, что она трахала его в уме. «Гарри, ты здесь, наверху?» Голос Уитни прервал его и вернул Гарри к жизни. Он открыл дверь, и Нур последовал за ним. «Дочь президента в безопасности», — сказал Гарри. «Это хорошо», сказала Хелена. «Внизу у нас произошла небольшая неприятность. Псимон, с тобой все в порядке?» спросил Гарри. «Отлично», сказала Хелена. «Но это не так». Гарри просто задавался этим вопросом. Меган посмотрела ему прямо в глаза, а затем подошла и обняла Гарри. Казалось, она испытала некоторое облегчение от того, что с Гарри все в порядке. Гарри наклонился и поцеловал ее прямо в губы, прежде чем отодвинуться от нее. «Мы все еще должны спасти отца Нура», — сказала Марина. «Давай же постарайся держать себя в руках». «Хорошо», — сказал Гарри. «Остановите договор». Мари сидела внутри вместе с Теей. Они вдвоем просматривали какие-то старые фотографии и выглядели очень удивленными. «Нас здесь трое. Рита, Марлис и я», — сказала Мари. «Марлис, наш маленький волшебник спецэффектов». Она работала с ограниченным бюджетом и готовила куриный салат, ну ты же знаешь. «А да, я знаю», — сказала Тея. И команда вернулась. Гарри, Меган, Марина, Артемида, Уитни и Хелена все вернулись назад. Тея вошла, чтобы встретить их на полпути к двери. «С твоей стороны все хорошо?» — спросила Тея. «Мы столкнулись с парой проблем, но мы спасли Нура, и Куарат собирается вернуться к своим обычным делам», — сказал Гарри. «Мы спасли положение», — сказала Артемида. «Именно этим мы и занимаемся». Марис минуту смотрела на Меган, а затем на остальных членов команды. У нее было что-то на уме, и она просто должна была поговорить с командой об этом. «Я тут кое о чем подумала», — сказала Мари, — «и я понимаю, что в некоторых отношениях держусь за прошлое и убегают от него другими способами». Мари вздохнула, и вся команда двинулась вперед, мрачно глядя на нее. Она пришла к очень серьезным и очень суровым выводам, и для нее было лучше всего вытащить все это. «Это одна из причин, по которой я выкорчевал своего сына и себя самого. Было до чего добраться, а Вайто найди, кем я была», — сказала Мари. «А я ничего не могу поделать и думаю, что если бы меня здесь не было и если бы я смог обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь, он все еще был бы жив». «Тебя нельзя винить», — сказала Марина. «Никто и не думал, что это могло случиться. Мари понимала это, поверьте ей, она понимала. Однако она ничего не могла поделать и винила себя. И несмотря на все хорошие, что я сделала здесь, я подвергла свою жизнь опасности», — сказала Мари. «И я должен перед тобой извиниться». Взгляд Мари торжественно упал на Миган, которая резко выпрямилась. Она уважала Мари, но не как человека, который играл персонажа в вымышленной истории, но, как сильная женщина, которая прошла через много испытаний в своей жизни, и вышла намного лучше для него. «Мне очень жаль, что я так резко отозвалась о твоей любви к моему шоу», — сказала Мари. «Просто потому, что привет, Миган была тем пятном в моей жизни, которое я предпочел бы забыть. Я действительно завел там пару хороших друзей, и мне действительно было весело, несмотря на то, что сценарии были бессмысленными и дешевыми бюджетами». «Да», — Миган признала, — «что некоторые эпизоды были довольно глупыми, но они были хорошими глупыми, забавными глупыми, такими глупыми, что кто-то использовал бы их, чтобы оторваться от проблем в своей жизни». «Я рада, что мое шоу помогло тебе найти себя на земле», — сказала Мари. «Да, я должна была догадаться, что вы можете быть иного мнения о шоу, чем я», — сказала Миган. «Но ты же знаешь, я думаю, что Мэри Логан намного круче, чем Миган или был, и ваша работа здесь, перед лицом опасности, доказала это. Я имею в виду, Миган никогда не делала ничего такого крутого». Мари только улыбнулась и с улыбкой обняла Миган за плечи. «Если бы у меня была дочь, я бы надеялась, что она была чем-то вроде тебя», сказала Мари. Миган просто просияла с широкой улыбкой, которая заставила Гарри улыбнуться.